Когда бомбы вернулись на базу, стальные цилиндры из гнезд вынимались и отправлялись обратно в Америку, где заводы работали днем и ночью, разбирая эти цилиндры, превращая их опасную начинку в безобидные минералы. Трогательно было смотреть, сколько женщин участвовало в этой работе. Минералы переправлялись геологам в отдаленные районы, и их делом было снова зарыть в землю и спрятать их как можно хитрее, чтобы они больше никогда и никого не увечили. Американские летчики выскальзывали из своего обмундирования, снова становились школьниками, а Гитлер, наверное, стал младенцем, подумал Билли, но этого в фильме не было. Билли экстраполировал события назад. Все превратились в младенцев, и все человечество, без исключения, приложило все биологические усилия, чтобы произвести на свет два совершенства, двух людей, должно быть, Адама и Еву, — думал Билли. Билли просмотрел военный фильм задом наперед, потом опять сначала до конца, а потом уже было пора идти во двор встречать летающие блюдца. И он вышел, топча истине белыми ногами, мокрую, как салат, зелень лужайки. Он остановился, отпил из бутылки глоток выдохшегося шампанского. Вкус был, как у микстуры. Он не подымал глаз к небу, хотя знал, что с Ральфа Мадора уже прилетело блюдце. Скоро он его все равно увидит. И снаружи, и внутри. Скоро он увидит, откуда оно пришло. Скоро, очень скоро. Над головой послышался шум, словно певуче ухнула сова. Но это был вовсе не певучий крик совы. Это летело блюдце с Ральфа Мадора. Летело и во времени, и в пространстве. Так что Билли Пилигриму показалось, что оно сразу появилось ниоткуда. Где-то залаяла большая собака. Блюдце было 100 футов в диаметре, с иллюминаторами на борту. Из иллюминаторов шел пульсирующий алый свет. Послышался звук, похожий на поцелуй. Это открылся герметический люк в дне блюдца. Оттуда зазмеилась лесенка, вся в разноцветных лампочках, как карусель. Лучевое ружье, наставленное на Билли из иллюминатора, парализовало его волю. Он чувствовал, что необходимо схватиться за нижнюю ступеньку гибкой лестницы. Так он и сделал. Ступенька была наэлектризована, поэтому ладони Билли крепко пристали к ней. Его втащили в люк. Механизм закрыл крышку люка. Только тут лестница, навитая на колесо внутри люка, отпустила его. Только тут мозг Билли опять заработал. Внутри люка были два глазка, и оттуда смотрели чьи-то желтые глаза. На стене висел репродуктор. У тральфа-мадорцев голосовых связок не было. Они общались между собой телепатически. С Билли они разговаривали при помощи компьютера и какого-то электрического прибора, который умел произносить все землянские слова. «Приветствуем вас на борту, мистер Пилигрим», — произнес голос из громкоговорителя. «Есть вопросы?» Билли облизнул губы, подумал и, наконец, спросил, «Почему именно я?» «Это очень земной вопрос, мистер Пилигрим. Почему вы? А почему мы? Почему вообще все? Просто потому что...» Тот миг таков. Видели ли вы когда-нибудь насекомое, застывшее в янтаре? Да. Кстати, убили в приемной было пресс-папье кусок полированного янтаря с застывшими в нем тремя божьими коровками. Вот, видите, мистер Пилигрим, сейчас и мы застыли в янтаре этого мига. Никаких почему тут нет. В атмосферу, окружавшую Билли, ввели снотворное, и Билли заснул. Его перенесли в кабину, где прикрепили ремнями к желтой кушетке, украденной со склада Сирса и Роубека. Багажник летающего блюдца был битком набит краденными вещами для меблировки искусственного жилья Билли в Тральфа-Мадорском зоопарке.